Глава 4. После путешествия по Бленхейму, где Тамсин нашла все, что нужно, а также несколько вещей, которые было приятно примерить, она отправилась обратно в гостиницу. Уверенная, что доберется без помощи навигатора, Тамсин случайно повернула не туда и оказалась на кипящей жизнью торговой улочке. Она удивилась, проходя мимо кафе, дорогих магазинов и художественных лавок, что Пенни сразу не направила ее сюда. Пожав плечами, она прогулялась по улице, разглядывая витрины, и зашла в один из бутиков. «Здравствуйте, вы ищете что-то особенное?» Вежливо улыбаясь, спросила ее женщина за стойкой. «Мне понравилось вот это», — ответила Тамсин, указывая на платье без рукавов глубокого фиолетового цвета. «Оно будет чудесно на вас смотреться. Примерочная слева от вас, если хотите померить». «Я не уверена...» Тамсин замолчала. «Почему бы ей не побаловать себя? Все, что она купила, было необходимо. Джинсы, футболки, шорты и несколько комплектов белья, кроссовки». Она провела рукой по ткани, наслаждаясь ощущением тонкого, расписанного вручную шелка. «Что ж, я померяю». Через пару минут Тамсин кружилась перед зеркалом в примерочной. Платье было идеальным, словно сделанным исключительно для нее. Если бы у нее были подходящие туфли, она смогла бы пойти так навстречу с Финном. Она, конечно, не собиралась соблазнять его, но каждой женщине нужно ее оружие, не так ли? А то, как она чувствовала себя в этом платье, делало ее всесильной. «Как вам платье?» — послышался из-за шторки голос продавщицы. «Фантастика! Но у меня нет к нему туфель. Возможно, я смогу что-то вам подыскать. Какой у вас размер? 7-й?» После ее ответа женщина со словами «скоро буду» удалилась. Тамсин продолжила смотреть на себя в зеркало. Ей нравилось платье. Нравилось, как мягкий шелк обвивает ее ноги. Она чувствовала себя такой женственной и желанной. А не этого ли ей так не хватало? После предательства Трента Тамсин чувствовала себя никому не нужной, непривлекательной и совсем не женственной. Неудивительно, после всего того, что с ней случилось. Даже сейчас она все еще злилась при мысли о бывшем женихе. Ее отражение в зеркале излучало красоту и привлекательность. И почему она позволяла Тренту так к ней относиться? Почему согласилась выйти замуж за человека, который никогда не давал ей почувствовать себя неотразимой? Теперь Тамсин больше, чем прежде, была уверена в необходимости своей поездки. Ей стоило уехать подальше от ожиданий своих родных и выяснить, наконец, кто она на самом деле. Она лишь надеялась, что ее мать захочет стать частью ее жизни. «А вот и я!» Тамсин вышла из примерочной. «О!» – протянула продавщица. «Это ваше платье!» «Вы выглядите великолепно! Примерьте вот это!» Она подала Тамсин сине-фиолетовые босоножки на высоком каблуке. «Они идеальны!» — подумала Тамсин, снимая носки и кроссовки и надевая босоножки. «Пройдите за мной. За стойкой есть большое зеркало. Сможете увидеть себя во всей красе!» Подмигнув, сказала продавщица. Тамсин улыбнулась. Она готова была кружиться и красоваться перед зеркалом бесконечно. «Мне нравится. И обувь, и платье. Вы не против, если я в них останусь?» «Почему бы и нет? Вы идеальная реклама нашего местного дизайнера, Алексис Фабрини». «Мне очень понравилось платье. У вас есть еще ее вещи? Я с удовольствием вернусь к вам, как у меня появится время». Продавщица улыбнулась и обвела рукой весь магазин. «Всегда пожалуйста. Давайте я упакую ваши вещи и сниму ярлычки. Вы здесь проездом?» — спросила продавщица. Тамсин взглянула на нее, внезапно осознав, что она примерно того же возраста, что и ее мать. «Я здесь на несколько дней, хотя, если получится, останусь подольше». «Я...» Тамсин помедлила, но решила не останавливаться на полдороги. Если она не будет расспрашивать людей о своей матери, то никогда о ней и не узнает. «Я ищу свою мать, Эллен Мастерс. Вы ее знаете?» Женщина покачала головой. «Хм, Эллен Мастерс? Нет, не думаю, что вообще слышала такое имя. Но я здесь недавно, и мне только предстоит со всеми познакомиться». «Ничего страшного», — выдавив улыбку, ответила Тамсин. Я спросила на удачу. «Когда-нибудь она найдет того, кто знает ее мать». «Удачи в поисках и поскорее возвращайтесь». Тамсин взяла вещи и направилась к машине. Несмотря на мелкую неудачу, она чувствовала себя гораздо лучше. Остановившись у машины, она заметила агентство недвижимости, которое занималось арендой. И в ее голове родилась чудесная идея. Если она подыщет себе жилье, то сможет остаться надолго и основательно заняться поисками. Тамсин просмотрела список предложений и обнаружила дом на той же дороге, что и дом Галлахера. Если, конечно, номер улицы что-то означал. Предчувствие чего-то, название чему она пока дать не могла, зародилось внутри ее. Договор предлагал аренду по неделям. И Тамсин понимала, почему дом до сих пор свободен. Не каждый согласится на такие шаткие условия. Но ей они подходили идеально. К тому же дом был полностью обставлен. Все, что ей нужно было делать, это кормить кошку и кур. С этим Тамсин точно справится. Через 20 минут она вышла из агентства с договором в одной руке, ключами в другой и восторгом в душе, который едва могла скрыть. Когда она вернулась в гостиницу, перед зданием стоял Porsche Cayenne последней модели. «Наверняка Фина», — подумала Тамсин, быстро взглянув на часы. Из-за похода в агентство она немного задержалась, но сейчас это ее не волновало. С завтрашнего дня у нее есть где жить. Все вставало на свои места, и кто знает, может, следующий ее знакомый будет знать, где ее мать. Финн наблюдал из окна, как Тамсин выходит из машины. Даже отсюда было видно, что она чем-то радостно взволнована. Она излучала свет и энергию, чего не было заметно сегодня утром, а тем более вчера. Теперь она показалась ему еще красивее. Финн подавил возникшее вдруг желание. Если он собирается контролировать ситуацию, в первую очередь ему нужно контролировать себя. Физическое влечение лишь усложнит дело. А новость из агентства о том, что одна принцесса из Австралии арендовала домик Лоренцо и Эллен, лишь подлила масло в огонь. Конечно, он хотел сказать «нет», так как у арендующего не было никаких рекомендаций. Но вспомнил, что Лоренцо хотел держать Тамсин поблизости. Следить за ней будет гораздо проще, когда она поселится за холмом. «И еще мне не придется кормить дурацкую черную кошку Эллен, Люси, коротко от Люцифер. Подходящее имечко, ничего не скажешь», — думал Финн. Эта кошка всегда награждала его царапинами и укусами. Финн знал, что все личные вещи Эллен и Лоренцо убраны в старую спальню Алексис, а на двери новый замок. Это значит, что жильцы могут пользоваться домом, но личные вещи останутся личными. Финн сам менял замок после того, как Лоренцо увез Эллен в Веллингтон. Что может случиться, если Тамсин будет жить там под его присмотром? «Кажется, она накупила немало всего», — заметил Финн, глядя на несколько пакетов и маленький чемоданчик на колесах, который вытащила из багажника Тамсин. «И не только в Бленхейме. Это розовая сумочка из местного магазина», — ответила Пенни. «Черт, я думал, ты отправила ее в Бленхейм». «Да, но ты же не можешь контролировать каждый ее шаг». «Тем хуже», — прорычал он, отходя от окна, прежде чем Тамсин его заметит. Пенни рассмеялась. «Кажется, городской центр пришелся ей по вкусу. И, судя по вещам, она явно поспособствовала развитию нашей экономики. Уверена, на ней сейчас одно из платьев Алексис. А мы знаем, что оно стоит недешево». Финн застонал. Поразительно, что Тамсин вышла отсюда утром и вернулась домой в платье, придуманном ее сводной сестрой. Сестрой, о которой она никогда не узнает, если Финн сможет удержать ее в неведении. А он обязан справиться с этим ради Лоренцо, который помог ему, когда его мир рушился. Теперь наступила очередь Финна спасти мир своего приемного отца. Услышав цокот каблуков по полированному деревянному полу, Финн вышел навстречу Тамсин. «Привет». Она слегка удивилась, когда Финн возник прямо перед ней. Вокруг нее витал легкий цветочный аромат с пряными нотками. Финн неосознанно сделал глубокий вдох. «Прошу прощения за опоздание», — продолжила Тамсин, не задумываясь о борьбе, происходящей в мыслях Финна. «Да и не только в них». «Я вернусь через минутку. Только отнесу вещи в комнату, и я в вашем распоряжении». «В моем? Вряд ли, но было бы неплохо», — подумал Финн, улыбаясь в спину уходящей Тамсин. Исчезло раненое существо, которое он увидел вчера у себя на пороге. Исчезла обеспокоенная, но упрямая девушка, которая спустилась сегодня утром к завтраку. Вместо нее появилась обаятельная, уверенная, сексуальная барышня с красивыми ножками, стройными, но не худощавыми, которые легко несли ее ему навстречу. Финн стряхнул с себя наваждение. Буквально через пару минут Тамсин вернулась, смущенно улыбаясь. «Вы готовы?» — спросил он, оглядывая ее. Фиолетовое платье подчеркивало ее карие глаза, напоминая об Анютиных глазках. Отважная, но такая хрупкая. «Господи!» — мысленно простонал Финн. «Что же со мной творится? Не хватало еще вести себя, как влюбленный подросток». «Конечно», — ответила Тамсин, следуя за ним к двери. «Куда мы направимся?» Финн назвал виноградник в 15 минутах езды. «Их ресторан известен своими обедами, а вина известны по всему миру». Тамсин потерла живот. «Надеюсь, вы правы. Я уже порядком проголодалась». «Вы не разочаруетесь». В машине Финн рассказывал о местах, которые они проезжали. «Все очень похоже на мой дом», — ответила Тамсин. «У нас тоже есть ресторан и виноградники». «Будет интересно посмотреть, как здесь все устроено. Я бы даже сказала, что это поможет мне в работе, если бы...» Она замолчала. «Если бы что?» «Если бы я не уволилась и не уехала оттуда». Одними губами улыбнулась она. «Устали от повседневной рутины?» Предположил Финн, действительно желая узнать ответ. Если она испорченная принцесса, как он всегда думал, то ответ будет «да». И это остудит его взыгравшая либидо. «Что-то вроде того», — уклончиво ответила она и отвернулась. «Вроде того». «Отлично, хотел бы я знать, что это за что-то», — раздумывал Финн. Тамсин Мастер казалась такой, как он ожидал. Она явилась без приглашения, и, окажись Эллен дома, ее визит имел бы ужасные последствия. Она бросала деньги на ветер. Финн задумался, приходилось ли ей когда-нибудь тяжело работать. И, как Тамсин сама призналась, она просто ушла из семейного бизнеса, забыв о своих обязанностях. Все в ней делало ее весьма неприятной особой, как и Бриану. Так почему же в глубине души Финн был уверен в обратном?